Глава 12. Таня. «Ну все, ему кабздец», — говорит Маргарита Дмитриевна, сжимая кулаки и делает шаг в сторону Алексея. «Стой! Не надо!» Висну на руке подруги, мешая ей приблизиться к своему бывшему любовнику. «Это еще почему?» Злится и нервничает Ритка. «Если она захочет, то стряхнет меня, как пылинку». Лёша уже сел в машину и захлопнул дверь. К счастью, он пока меня не заметил. И хорошо. Я не хочу унижаться перед ним. Подойти к Алексею-бомжу я бы смогла, а вот к Алексею-важному господину не могу и не хочу. Он просто посмотрит на меня свысока и скажет, что со мной не знаком. Буду выглядеть набитой дурой. Не знаю, жертвой какого дурацкого эксперимента я стала. Зачем он вообще притворялся бродягой? Ведь не мог нищий мужчина резко разбогатеть. Так не бывает. И потом его тело. Я отлично помню, какое оно. Мускулистое, твердое и идеальное. Пойдем отсюда. А этот как же? Рита разочарованно машет в сторону отъезжающей с парковки иномарки. Никак. Все, забудь. Тань, я что-то протрезвела аж. Ты говорила, переспала с бомжом, но тот мужик явно при деньгах. Что, все-таки моя теория была верна? Миллиардер прикинулся нищим? Как интересно. Теперь тем более мы должны взять его в оборот. Нет, Маргарита Дмитриевна, я тебе запрещаю. Лёша меня обманул и покинул. Я ему не нужна и не собираюсь навязываться. Ребенка выращу сама. На крайний случай поеду к маме в деревню. Слушай, а может, это потерянный брат-близнец твоего бомжа? И такое бывает. Нет, это Лёша, я уверена. Но зачем он прикинулся тем, кем не является, не знаю. Мы уныло бредем по улице. Рита пытается уговорить меня пойти на контакт с Алексеем, но я категорически отказываюсь. В конце концов, она плюет на все и предлагает зайти в бар. Накатить коньячку за встречу. Встречу с Алексеем, надо полагать. Мне грустно и скверно на душе, но, с другой стороны, мужчина ничего мне не обещал. В любви и верности не клялся, но все равно как-то неприятно. Зачем обманул? Наверное, он плохого обо мне мнения сейчас. Отчаявшаяся от одиночества тетка привела в дом бомжа и раздвинула перед ним ноги. Может, он с кем-то поспорил, а может, просто какой-то социальный эксперимент провел. В любом случае, я одурачена. Обманута, но в плюсе. Ведь у меня в животе зреет семечко, которое скоро превратится в ребеночка. В баре Рита заказывает себе стопку коньяка и нарезанный лимон. Я ограничиваюсь зеленым чаем с жасмином. Живительная влага опять подтолкнет ее к решительным действиям. Нет, не буду позориться дальше. Лучше забыть обо всем. А ведь он и правда классный мужик. Подперев два своих подбородка, говорит Маргарита Дмитриевна. А я что тебе говорила? Я бы такому тоже дала прикурить. Прекрати, ты ведь знаешь, какая я собственница. Мне неприятно это слышать. Молчу, молчу. Ну, о ребенке сказать ему надо. Хочешь, я сама к нему подъеду и аккуратно расскажу? Мол, страшный секрет. Рыбкина велела молчать, но я не смогла. Ведь нельзя оставлять ребеночка без отца. Не смей, а то нашей дружбе придет конец. Сурово сдвигаю брови. Тань! Ритка вдруг выпрямляется, и ее лицо озаряется какой-то догадкой. «А передай мне дословно, что тебе тогда сказала гадалка?» Майор Каверин. «Наконец-то меня выписали из больницы, а попал я туда по неудачному стечению обстоятельств. Грёбаное задержание пошло по одному месту уже с самого начала, когда мне пришла в голову гениальная идея переодеться в бомжа. Забираю у врача больничный лист и еду в отдел. Обо мне уже там ходят разные опупительные истории. Сейчас от подъёбок буду отбиваться. Смотрю в зеркало, выгляжу хорошо, фингал под глазом прошел. При больнице есть парикмахерская, там привели мои волосы и бороду в порядок. Решил пока оставить на лице небольшую щетину. Уже на входе молодой сержант прыскает в кулак, а потом усилием воли делает серьезное лицо. Блять, я не обосрался. Просверенные его подельника мы взяли. Ладно, ребята взяли, пока я лежал в отключке. Дело было так. Когда я решительно вошел в булочную, чтобы провести задержание, то сильно поспешил и поскользнулся на только что вымытом полу. Растянулся поперек и ударился башкой обо что-то твердое. Из кармана выпали женские трусы. Очередь за булками мгновенно переместилась ко мне. Вызвали скорую, меня забрали в больницу и заперли там с сотрясом. Даже телефон отобрали, чтобы никуда не звонила, а чисто отдыхал. Драку с бомжом добрые люди выложили в интернет, и весь отдел успел поржать, прежде чем видео удалили. В общем, я теперь что-то типа местного клоуна. «Здравия желаю, товарищ майор», — отдает честь мой подчиненный Смирнов. «И тебе не хворать. Чё, как дела?» Стараясь не ржать, ибо знает, что за это ему может прилететь, Летёха вводит меня в курс дела. Разгребаю бумаги, рапорты, допросы, все свалено в одну кучу. Походу, без начальника мои орлы тут отдыхали, а не работали. Устроили себе внеочередной отпуск. «А это что у меня на столе?» Рявкаю, увидев прозрачный пакет. «Так то ваше, Алексей Степанович». «Что моё?» «Ну, белье. «Блядь, да ты охуел, что ли? Думаешь, я ношу красные женские трусы? Они женщине принадлежат. Трофей мой, ясно, баклан?» «То есть вы в образе бича нашли себе женщину?» — уточняет Смирнов. «Да, и мне надо срочно отметиться у нее. Я поехал». Выхожу из отдела под веселые смешки и стискиваю зубы. Скоро им надоест мусолить эту тему, появятся и другие, что я не знаю, что ли. На крайняк возьму табельный и буду отстреливать этих весельчаков. Иду к машине, на ходу думая о том, что сказать Танечке. После нашей последней встречи у булочной она явно решила, что мы больше никогда не встретимся. Да прям сейчас. Я очень скучаю по Килечке. В больнице только о ней и думал. Фантазировал, как выпишусь и приеду к ней на чай. Она, наверное, остолбенеет, когда увидит меня в моем настоящем образе. Эта женщина сумела воспылать страстью к бомжу. Значит, воспылает и ко мне. А у меня в штанах все уже давно горит. Цветы. Надо купить огромный букет, чтобы у Танюхи коленки подогнулись, когда она возьмет его в руки. Сажусь в тачку и смотрю в зеркало заднего вида. Какая-то толстая тетка буянит, а за ней прячется худышка. Пьяные, что ли? Вот дают, среди бела дня, под всевидящим оком полицейского отдела. Быстро теряю к алкашкам интересы и выезжаю с парковки. Покупаю цветы, шампанское и торт, и с подарками еду к Танюше. Только бы выслушала, а не захлопнула дверь перед моим носом. Звоню, звоню, никто не открывает. Ну и куда запропастилась моя рыбка? Ладно, я подожду.